Глава 9. Ритуал. «Перезвонить?» — посмотрела на меня Света. Я сглотнул. «Откуда у него телефон Риты? А если он ее в заложники взял?» «Думаешь?» — засомневалась Света. «Понятия не имею. Раньше я считал, что знаю Антона. Но теперь даже не знаю, что думать». А если действия твоей сестры спровоцировали Антона на радикальные шаги? Звони, решаю я. Нужно выяснить, что с Ритой. Света набрала номер и включила громкую связь, чтобы я смог слышать разговор. Алло, напряженный голос Антона. Это он. Жал я челюсть от страха за сестру и ненависти к бывшему другу. Антон? Да, вы кто? Почему представились Олегом? То же самое. «Могу спросить у вас, откуда у вас телефон его сестры?» «Она была у меня недавно. Забыла, когда ушла», — ответил Антон и тут же сам перешел в наступление. «Так вы ответите на мои вопросы. Почему вы представились именем моего друга? Что за подарок?» «Тоже мне друг, блин», — фыркнул я. «Не верю я, что Рита могла забыть свой телефон у него. Выясни, где она. Мы можем встретиться?» Неожиданно для меня, и судя по слегка поперхнувшемуся голосу в трубке, и для Антона предложила Света. «Зачем?» «Я не верю вам, что телефон Риты оказался у вас случайно. У вас, как я понимаю, тоже есть вопросы ко мне. Вот и обсудим это. Или вы боитесь девушек?» «Когда?» «А напряжен Антоша. Не хочет ни с кем встречаться». «Так его. А уж при встрече применим активацию, и с моим новым ударом фиг он как сможет Свете навредить». «Сейчас вы где?» «Неважно», — после секундного ступора отрезал Антон. «Через 10 минут. В кафе «Сладкий май». Знаете такое?» «Да, успею». «Это кафе возле его дома», — вставил я для Светы замечание. Когда она отключилась, я предложил ей позвонить своей сестре и уточнить, когда она видела Риту последний раз. Та так и сделала. «Они виделись вчера», — закончив разговор, ответила Света. «Контакты Антона Рита вчера ей все-таки не дала. Как я думала, она обещала их прислать сегодня. И до сих пор ничего не написала». «Едем», — развернулся я к водителю джипа. Правда, тот на меня никак не среагировал, а изменил маршрут только после приказа девчонки. До ресторана мы добрались не за 10, а за 15 минут. Антона я опознал еще на улице. Он сидел возле окна, устроившись с одной стороны в отдельной кабинке, где внутри никто разговору помешать не сможет, а с другой на виду у прохожих, так что сделать ни он, ни мы незаметно ничего не сможем. «Он нас боится, точнее Свету. Почему?» «Вон он», — указал я на парня. Света чуть кивнула, показав, что поняла, и уверенно зашла в ресторан. «Здравствуйте, рада видеть вас в нашем ресторане». Тут же подскочила миловидная официантка. «У вас заказан столик, или вы на обеденный перерыв?» «Нас ждут», — отмахнулась от нее Света и быстрым шагом двинулась к нужной кабинке. «Здравствуйте, Антон?» — полувопросительно уточнила Света, элегантно присев напротив парня. «Не знал, что она так умеет. Антон тоже удивился. Не ожидал. Очевидно, что не так он себе собеседницу представил. Сам парень выглядел как обычно. Отглаженные черные брюки, легкая рубашка с принтом цитаты известного философа. Сегодня это был Ницше с его легендарным «Что меня не убивает, делает меня только сильнее». Рукава Тоха закатал до локтя, что с его ровным пробором на голове и стильных прямоугольных очках создавало образ офис-менеджера, который закончил рабочую неделю и только приготовился уйти на пару дней в загул. «Да, вы?» «Света». «Просто Света, не Светлана?» Антон чуть приподнял бровь, показывая свое удивление. «Да. Вас что-то смущает?» «Да нет. Имя нет, а вот то, что вы пишете сообщение от имени покойника, да». «Тут все просто. Я подруга Олега. Была ей. Перед смертью он поделился своими планами насчет подарка Рите, а, как я узнала недавно, не успел его сделать, хотя и обещал. Если вы его знали, то должны понимать, насколько ему было важно держать свое слово». «О, да». — пробормотал Антон, скривившись. У него на этом пунктик был. «Вот я и решила, что лучшей памятью о нем будет выполнить данное им обещание». «От его имени?» «Но это же его обещание. А вот чего я не понимаю. Это как чужой мобильный телефон оказался у вас? Олег говорил, что Рита им очень дорожила, и она вот так просто забыла его у вас? Дорожила, вздохнул Антон. Видно, мне придется рассказать, что произошло подробно, иначе вы мне просто не поверите. Ничего, я готова выслушать. Величественно кивнула Света. Я тоже разместился на соседнем стуле поудобнее и стал внимательно слушать. Все началось около месяца назад. Чего? Фига себе у него предисловие, он бы еще со своего рождения начал. Тогда мы отмечали один удачный контракт, создали приложение для продаж одной региональной фирме. Я отвечал за юридическое сопровождение, Олег за программный код, а Яков, наш общий друг, за рекламу. Яша и нашел для компании эту фирму и поспособствовал, чтобы занимались ей мы с Олегом. Поэтому и отметить собрались тоже вместе. Тогда-то я и увидел в Рите девушку. До этого Олег свою сестру на посиделки никогда не брал. Виделись мы мельком, а в тот день и танцевали, и пили. Антон на мгновенье прервался, чтобы налить себе из стоящего на столике графина воды, и, попив, продолжил. Короче, я тогда увидел в Рите женщину и влюбился, а Олег это заметил, и когда Рита вышла в туалет припудрить носик, сказал нам с Яшкой, чтобы на его сестру мы даже не пытались рыпаться. Мол, она еще маленькая, и он нам то самое оторвет, если узнает, что мы к ней пристаем. Он это обещает. Блин, а я толком и не помню этого разговора. Да, было дело, хороший заказ закрыли, и от компании приличную премию получили, и это и отмечали. И что Тоха тогда на Ритку стал засматриваться, тоже помню. А вот своего обещания нет. Впрочем, я концовку вечера вообще смутно припоминаю. В принципе, сказануть такое мог. А я с того момента, как Рит увидел, так внутри все переворачивалось. Хочу быть с ней, а не могу. Именно потому, что Олег свои обещания всегда выполняет. Почему же не поговорили с ним об этом, что у вас серьезные чувства и так далее? Спросила Света. Ага, горько усмехнулся Антон. Вы, видимо, не слишком давно с ним дружите. Иначе бы знали, что Олег от своих обещаний не отказывается и не меняет, даже во вред себе. Света кинула на меня оценивающий недобрый взгляд. А вот тут Тоха на меня наговаривает. Я, конечно, упертый и стою на своем слове, но не дурной против фактов и реальности идти. Если бы Рите он нравился, то не стал бы я против их отношений ничего делать. И вы решили его убить? С чего вы это взяли? Вскинулся Антон. Да как-то он вовремя умер. Ушла Света от темы символа Чернобога. Правильно, Тоха сам должен о нем признаться. Ничего подобного я и близко не желал. Просто тут парень замялся. Вы верите в мистику? Я допускаю ее существование. Постаралась максимально обтекаемо уйти от ответа Света. Неужто взялась за ум? А то перед полицейскими была более откровенна. Или дело в том, что они уже знали о медиумах, и у нее они относятся к категории свои? Она существует, убежденно заявил Антон. Даже подался чуть вперед, нависнув над столом. Я сам не верил, но это так. И что вас заставило в это поверить? Неделю назад я думал, что и как подарить Рите на день рождения. Тогда-то мне и попалась статья о славянских богах. У ее автора еще псевдоним был такой экзотический. Я сразу запомнил. Какой? Напряглась Света. Кобрус Змеев. Антон этого со своего места не видел, зато от моего взгляда не ускользнуло, как ладони девушки под столом сжались в кулаки с такой силой, что костяшки побелели. А похоже, никакой это не псевдоним. Да и в свете последних желаний этой семьи статья точно специально выпущена. Хотят запутать противника вот такими Антонами. А что, теория у меня прямо на лету сформировалась. Выдать массовому потребителю несколько темных символов, и пока семья Дажьевых и другие светлые медиумы будут гоняться за Антонами и другими, поверившими в мистику и применившими знак обычными людьми, провернуть задуманное. А парень продолжал свою исповедь. Только сейчас я заметил, насколько он был напряжен раньше и как с каждым словом расслаблялся. Да ему тупо некому было рассказать о своих проблемах. Меня понятно, почему он отсек. А Яшку скорее из-за его прямолинейности. Тот мог и мне все рассказать. Ведь как можно таить что-то от друга про друга? В той статье говорилось, что у славян, в отличие от других наций, нет плохих богов. Все боги выполняют свою роль, даже если она и очень неприглядна. И в качестве примера приводился Чернобог и его символ Навник. По словам этого Кобруса, этот символ убирает препятствия на пути к цели. Если ты боишься драки, а драться нужно, то стоит нанести символ на себя, и он уберет твой страх. Проблемы в отношениях, постоянные ссоры. Нанеси символ в своем доме, и супруги перестанут обращать внимание на причины ссор. Знак Бога уберет эти причины. Я, конечно, тогда не поверил в силу какого-то знака, но все же решил проверить. Других вариантов я не видел, а символ сам по себе довольно красивый и непонятный. В качестве узора на одежде или каком-нибудь предмете самое оно. Только нужно было самому символ наносить, иначе не сработает. Так автор статьи написал. «И вы этот символ нанесли?» — кивнула Света. «Да, на сумочку, которую решил подарить». «Подарил, паник Антон. А в тот же вечер Рита мне пишет, что Олега машина сбила. На символ я тогда не подумал. Лишь когда узнал, что все произошло почти сразу после вручения подарка, что-то начал подозревать. Тут парень поднял голову и посмотрел Свете прямо в глаза. Я-то думал, что символ поможет Олегу забрать его слова обратно, уберет его обещание, разрушит его, а не убьет моего друга. В голосе Антона я услышал боль, отчего растерялся. Это что получается? Я зря наговаривал на своего друга. Это все случайность, нелепое стечение обстоятельств. От этого становится обидно и горько. Случайность. Вот что меня убило. Блин. Вы хотели рассказать, как телефон Риты оказался у вас? Да, успокаиваясь, кивнул Антон. Про символы его действия мне сегодня рассказала Рита. Если до этого я лишь догадывался, но списывал на совпадение. Ну кто мог подумать, что какой-то нарисованный значок способен убить? Но вот сегодня она пришла и начала обвинять меня в смерти Олега. Что это я его убил. Рассказала про символ его действия. Она была убеждена, что это не чушь, а абсолютная правда. Ну и я тоже поверил. Она попыталась позвонить кому-то, чтобы со мной разобрались. Вот тогда я и отобрал у нее мобильник. Испугался. Хотел и ее саму остановить, чтобы поговорить, объясниться. Но она убежала. А меньше чем через минуту пришло СМС от вас. Можете представить, что я подумал. Света молчала. В моей голове тоже все перевернулось. Еще полчаса назад я считал, что меня убил бывший друг. А сейчас получил этому подтверждение... И в то же время опровержение. Вы ведь все равно свяжетесь с Ритой, чтобы рассказать о подарке от Олега. Так и не дождавшись ответа, спросил Антон. Да. Пожалуйста, скажите ей, что я не хотел никого убивать. Я люблю ее, и уж тем более не хотел зла своему другу. Я передам. Дернула головой с намеком на кивок Света и встала из-за стола. Мы быстро покинули ресторан, так ничего и не заказав, и оставив опустошенного Антона думать над своими поступками. «Набери сестру», — попросил я Свету. «Нужно рассказать об Антоне и статье». «Да, ты прав», — согласилась она. Когда мы сели в джип, девчонка тут же стала выполнять мою просьбу. «Алло, Доба? Ты говорила с Ритой?» «А, она уже тебе все рассказала». «Но так слушай, она не все тебе рассказала. Я только что говорила с этим Антоном. У нас проблемы». Как минимум по городу, если не по области, ходит статья Змеевых с рабочим символом Чернобога. После короткого пересказа нашей встречи Доброслава оказалась весьма озадачена и потребовала, чтобы Света все передала деду. «Фу!» — фыркнула девчонка на это замечание. «А то я сама не догадаюсь». «Догадаешься, но можешь забыть», — донеслось из трубки телефона. «Но извини, я сейчас занята, мне немножко не до Риты. Кстати, ты где находишься?» «Да все там же, у Сладкого Мая». «Отлично, езжай быстрее ко мне. Я нашла пропавших детей. Нужна твоя помощь как медиума, а остальные могут не успеть. Слушай адрес». Доброслава протараторила название улицы и дом и отключилась. Света слегка озадаченно передала адрес водиле и посмотрела на меня. «Что? Я сам знаю не больше тебя», — ответил я на немой вопрос в ее глазах. «Она сказала, что нашла пропавших детей. Но если бы с ними все было в порядке, то не понадобилась бы срочная помощь медиума. Мне все это крайне не нравится». До названного адреса мы ехали меньше 5 минут и вскоре остановились возле обычной 9-этажки-свечки. Возле единственного подъезда сейчас стояла Toyota Corolla, сидящим за рулем мужчиной, по стилю одежды тезка водителя Светы. Девчонка выскочила из джипа, прихватив мой айфон, и первым делом подскочила к этому самому водиле. «В подвале», — еще до заданного вопроса ответил шофер. Света тут же метнулась в подъезд. Лишь войдя внутрь и убедившись, что вокруг никого не видно, она нарисовала энергетический круг и поспешила провести активацию. «Вот это правильно!» — кивнул я, когда мир расцвел для меня потоками энергии. «Так, вижу остаточные следы негативной энергии, ведущие в подвал, и парочка нитей позитива тоже туда ушла». «Это Доброслава. Вперед!» — скомандовала Света. Дверь в подвал раньше закрывалась на замок. Сейчас он был сорван и отброшен в сторону. У меня сложилось такое чувство, что по нему ударили кувалдой или чем-то похожим. Короткий спуск закончился выходом в коридор. В нем были фальшокна с деревянными ставнями. Если снять их, то можно было попасть под сам дом, где проходили трубы. Из коридора вели 3 двери. Входная снаружи и 2 в подсобное помещение рабочих. Вот в одной из них мы и нашли Доброславу с ее защитницей Ритой. И не только их. «Бррр!» — передернул я плечами. «Что за твари это сделали?» В комнате лежало 5 растерзанных детских тел. Одежды на них не было. На руках и ногах сделаны надрезы, кровь из которых растекалась в выстроганные в полу углубления. Сами углубления формировали незнакомый символ. Дети были мертвы. Это было понятно хотя бы по вышедшим из их тел духам, что застыли над собственными вместилищами и с выражением бесконечной муки смотрели на нас. Даже в нематериальном состоянии детей оплетали мерзкие нити негатива, протянувшиеся к нарисованному символу на полу. Энергии в духах почти не осталось, они были практически прозрачными. Внешность уже было не угадать, зато хорошо были заметны потоки энергии, составляющие суть умерших детей. И с каждой секунды эти потоки сути буквально выжимались мерзкими нитями, а выкачанная энергия перемещалась в начертанный символ. «Они запустили ритуал», — мельком глянула на нас Доброслава. Я посмотрел на ее защитницу. Впервые видел эту пацанку с активированным предметом привязки. Выглядела Рита внушительно. На правой руке костец с выдвижными шипами. По телу броня, не цельные латы, а скорее кожаный корсет с наколенниками и налокотниками, что не стесняют движения. На левой руке вытянутый щит по размеру не больше головы девушки. Наверное, именно ее она им и прикрывает в бою. Сама Доброслава чертила в воздухе какой-то незнакомый мне символ, наполняя его своим светом. «Что нам делать?» — спросила Света, завороженно наблюдая за действиями сестры. «Ты будешь батарейкой, а Олег — по обстоятельствам. Если сумеет, то нужно уничтожить нити, связывающие формирующийся символ и души детей. Времени в обрез, если не успеем...» «Впрочем, ты и сама знаешь», — оборвала себя Доброслава. «Поняла», — кивнула Света и обернулась ко мне. «Вот и пригодились твои эксперименты. Уничтожайте нити», — махнула она рукой на мерзкие нити негатива. «Начали». Я выдохнул и стал напитывать светом полоску на правой руке. «Ну вот и посмотрим, чего я достиг за этот короткий срок. Заодно и на работу опытного медиума и духозащитника поглядим». «Вперед!»